Беседа первая. Почему растения имеют зеленый цвет? Один из литературных героев американского писателя О. Генри считал нелепым вопрос о том, почему растения имеют зеленый цвет. Мы позволим себе не согласиться с этим мнением. Действительно, почему растения имеют зеленый цвет? Правда, могут сказать, что не все растения зеленые. Есть пестролистые, есть красные и голубые. Но поскольку зеленый цвет наиболее характерен для мира растений, видимо, нужно прежде всего ответить на этот вопрос. Однако часто случается так, что один вопрос приводит к возникновению другого, и нельзя ответить на первый, не ответив на второй. В данном случае раньше надо выяснить, что же такое цвет. Почему одни вещи синие, другие зеленые или желтые. Короче, почему мир многокрасочен? Обратите внимание на то, что в темноте вещи воспринимаются неокрашенными. Следовательно, окраска связана со светом. Но свет – явление непростое. Он разлагается на составные части. Все видели радугу. Она бывает обычно после дождя и разноцветной дугой светится в небе. Радуга и есть то, из чего состоит свет. Лучи солнца, попадая в капельки воды, распадаются на свои составные части, и получается радуга. В этом легко убедиться. Распылите на мелкие капельки воду против солнечного света. Такие явления знакомы каждой хозяйке. Впрыскивая белье, они без труда создают радуги. Радуга всегда слагается из красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего и фиолетового цветов. Все эти цвета, расположенные в том же порядке, как и в радуге, ученые называют спектром. Как установили ученые, различные цвета – это лучи света различной длины волны. Свет разлагается не только в капельках воды. Тот же результат можно получить, пропуская свет через трехгранную призму. А вообще-то солнечные лучи, встречаясь с любым предметом, разлагаются на составные части. При этом каждый предмет поглощает определенную часть спектра. Непоглощенные лучи отражаются, попадают в глаз человека и вызывают ощущение того или иного цвета. Допустим, свет, направленный на какой-то предмет, поглотился весь. Тогда предмет будет черным. И наоборот, предмет, отражающий все лучи, воспринимается как белый. Если предмет поглощает синие и красные лучи, он окажется зеленым. Если бы мы посмотрели на радугу через лист растения, то в радуге не хватило бы красных, фиолетовых и синих лучей. Оставшиеся лучи, отражаясь от листьев, воспринимаются как приятный зеленый цвет, цвет жизни. Итак, мы можем ответить на вопрос, почему растения имеют зеленый цвет. Они зеленые потому, что поглощают красные, синие и фиолетовые лучи. Но ведь можно задать и еще один вопрос. Почему растения поглощают именно эти, а не другие лучи? Чтобы раскрыть этот секрет, ученым немало пришлось потрудиться. Обратимся к истории этого открытия. Первые намеки на связь растений и света имеются еще в мифологии древних египтян. Но только в 17 веке английскому ученому Пристли удалось вплотную приблизиться к тайне зеленого листа. На целом ряде опытов Пристли убедился, что продолжительное горение и дыхание в ограниченном объеме воздуха делают этот воздух непригодным для дыхания и горения. Все знают, что если в небольшой комнате соберется много людей, то вскоре там становится душно. Из этих наблюдений совершенно естественно был сделан вывод –